Глава 71. Нура. Нуре 10 лет. Деловой партнер ее бабушки устроил праздник. Нура впервые видит такой дом. Не дом, а целый город. Здесь столько народу, и все умудряются быть такими унылыми. Нуре очень-очень скучно. В конце концов, она решает пойти подуться в углу, но обнаруживает, что там уже кто-то дуется. Мальчик ее лет, темноволосый, темноглазый, и по всему видно, как он недоволен, что приходится здесь торчать. Он щелкает пальцами, и между ними появляется слабый огонек. Это заслуживает внимания. Повелитель, как и она. Она садится рядом. «Тебя как зовут?» «Максантариус», — отвечает мальчик. Нура кривится. В ее местах людей называют Джонами или Риками. «Знаю, дурацкое имя». Мальчик отводит глаза. «Верно», — говорит она. В ответ он опять щелкает пальцами, выпускает искорки с огоньком. Она посылает навстречу собственную магию, дуновение воздуха, чтобы задуть огонек, как свечу. И впервые удостаивается его внимания. В его взгляде изумление, обида и любопытство. «Ей такой взгляд нравится», — решает она. «Я Нура», — говорит она, и, подумав, добавляет. «Буду звать тебя просто Максом». Нуре 12. Годы проходят быстро. Они с Максом все в тренировках. Брайан без конца их гоняет, добиваясь совершенства. Никогда она так не выматывалась. И все-таки совсем не трудно целиком отдаваться делу, если это позволяет быть с Форлеонами. С ласковой матерью Макса, с его приветливым отцом, с братьями и сестрами, охотно принявшими ее в дружеские перепалки. Брайан, судя по всему, видит в ней толк. И, конечно, Макс, лучшего друга у нее не бывало. И вот они оба перед ступенями башен. Макс выставляет вперед подбородок, смотрит настороженно, скрывая тайную неуверенность. Она тоже сомневается, хотя ни за что бы не призналась. «Лучше армия, чем врозь застрять под мастерьями в какой-нибудь глуши», — говорит он. Ключевое слово — врозь. Она Вальтайн, он Саларий. Ученичество им пришлось бы проходить порознь. А тут хоть вместе будут. Кроме того, разве у них есть выбор? У Макса точно нет. Он будет служить как брат и отец и дед, и будет служить отлично, потому что Форлеоны служат только так. Нура решает, что и она будет служить отлично, не хуже и даже лучше. В списке принятых ее имя стоит первым. Нуре 15. Она научилась владеть своей магией, повелевать светом, водой, воздухом и чужими мыслями, но главный ее дар — повелевать страхом. Она этому не удивляется. Она ведь всю жизнь боролась со своими страхами. Неудивительно, что так хорошо управляет чужими. Макс тоже молодец. Он говорит с пламенем, будто пламя — часть его самого, а о его боевом искусстве наставники шепотом рассказывают друг другу. От этого Нуру покалывает ревность. Ей интересно, каково быть предметом таких шепотков. Но они всегда добавляют. «Конечно, он ведь из Форлеонов». «Конечно, он Форлеон. Он из военной династии. Она — сирота, всю жизнь цеплявшаяся за их фалды». Впрочем, Макс будто не слышит лестных пересудов. Для него все это тонет в недовольстве брата. Он бросается в тренировки, будто должен кому-то что-то доказать. Нура этому втайне рада, потому что уверена, когда он поверит всему, что о нем говорят, она ему станет не нужна. И когда они в пятый, десятый или семнадцатый раз валятся на песок учебной арены, и он отпускает шуточку или бросает на Нуру косой взгляд, что-то непонятное трепещет у нее в животе. И тогда мысль стать ему ненужной представляется страшнее всего на свете. Нуре 18. Идут слухи о войне, разгорающейся на севере, в землях Ривеная. «Думаешь, будет война?» — спрашивает она Макса. «Сомневаюсь». Он не отрывается от книги. У Нуры сосет под ложечкой. Она много лет изучала войну, запоминала самые действенные способы убивать и побеждать. Но книги и учения — это совсем не то, что на самом деле. «Если будет, — тихо говорит она, — мы покажем себя». У Макса все чувства на лице. Как всегда, он ничего не умеет скрыть. Сомнения, страхи, искушения. «Может быть, — не сразу отвечает он, — посмотрим. Посмотрим». Но всего через несколько дней патруль Нуры попадает в переделку. Толпа ревенайцев озлоблена. Это злость из тех, что толкает уже не орать, а хвататься за стали магию. Какая-то женщина швыряет в нее молнию, и Нура, не задумываясь, отвечает. Один удар, и ее нож входит в тело женщины. Кровь всюду, сразу. Женщина падает, толпа затихает. Нура падает на колени, выкрикивает приказы, пытается унять кровь. Бесполезно. Женщина умирает у нее на руках. Нура видит, как гаснет свет в глазах. В ту ночь она прячется в уборной и до утра выворачивается наизнанку. Первая — отнятая ею жизнь. Не последняя, конечно. Нуре 20. Она научилась повелевать смертью не хуже, чем магией и страхом. Напряжение распространяется по аре волной алых цветов. Но они с Максом легко проходят все стычки. Они сильны поодиночке, а вдвоем — неодолимая сила. Теперь, после долгого дня, они возвращаются в казармы в восторге победы. Мышцы ноют, а сердца взмывают ввысь. Макс — привлекательный мужчина, но никогда, наверное, не бывал так хорош, как в этот день, когда сражался сосредоточенно, уверенно и с точно рассчитанной жестокостью. Теперь в полутемном коридоре он поворачивается к ней, и что-то в его темных глазах вызывает у нее озноб по коже. Она еще голодна. И губы сами собой впиваются друг в друга. Они сходятся, как в бою, в безумном стремлении к победе, и так же, как после боя, после падают без сил. Наконец у нее покойно на душе. И только когда он засыпает, она приоткрывает один глаз и сбоку вглядывается в лицо спящего друга. Внутри разом тепло и холодно. Она знает его, как не знает никого другого, и никому другому не открывала так много себя. Ей слышатся чужие шепотки. Она здесь только потому, что спит с Фарлеоном. «Что они понимают?» — говорит она себе и прячет сердце поглубже. Нуре 21 год. Она претендует на пост верховного коменданта. Напряжение разразилось большой войной. Она мечтала о войне, видя в ней средства снискать уважение. Но никто не предупредил, как она беспросветно уныла. Вскоре люди начинают представляться ей механизмами, которые следует разобрать. Хорошо. Быть такой холодной — хорошо. Верховные коменданты не бывают мягкими, особенно такие, как она, за кем не стоит мощь семьи и причитающиеся мужественности почтения. Не то, что за Максом. Макс тоже кандидат, и, очевидно, лучший из четверых, хотя Нура отказывается это признавать даже перед собой. Он, конечно, не знает. Он никогда не знает. Его мысли почти все время заняты войной. Ему трудно. Она замечает морщины на его лице, видит, как он просыпается среди ночи. Ей страшно видеть в нем эту уязвимость. Она давно поняла, что в мире нет места для мягкости, а он так многое может, когда силен. Он мог бы двигать душами, копьями и кораблями, если бы только избавился от этой слабости. И потому они, когда бывают вдвоем, не говорят о таких вещах, хотя она видит, что ему хочется. Признав за ним слабость, она призналась бы и в своей. Одни идут, кровь течет, и ставки все больше, и она ничего так не боится, как выпустить что-либо из запрятанного в самую глубину себя ящика. Макс очень болен. В желудке у него ничего не держится, даже вода. Внешне Нура спокойна, но внутри узлом стягивается тревога. Она не отходит от его постели. Его вызвали по особому поручению верховного коменданта, и вернулся он вот таким. Она не знает, что они с ним сделали, а если бы ей сказали, она бы не поняла. Решая из тех вещей, в которые не поверишь, пока не увидишь. Через несколько дней Макс открывает глаза, и из них смотрит кто-то чужой. Она понимает сразу, достаточно знает Макса, чтобы заметить разницу еще до того, как он открыл рот. В первый раз изо рта вырываются несколько скомканных, почти бессмысленных слов, а пальцами он тянется к ее лицу, будто забыл, как выглядит человек. Позже он объясняет ей, что это, хотя и сам, кажется, не понимает. Верховный комендант плотно им занимается, и Вардир тоже. Она наблюдает, как они его готовят. Однако она не постигает, какая сила в нем скрывается, пока однажды в нем не лопается какая-то сдерживающая нить, и он одним махом сносит целую учебную арену. Нура, Вардир и Верховный комендант остаются целы по чистой случайности. Вардир, несмотря на причиненный ущерб, сияет. Верховный комендант угрюм, но доволен. Нура не знает, восхищаться или ужасаться. Может быть, уместно и то, и другое. Время идет. На войне льется все больше крови. Решая, уютно устраивается в шкуре Макса, даже если Максу от этого совсем не уютно. Первое применение Решая в бою дает победу такую скорую и безоговорочную, что Нура лишается дара речи. Все ликуют. Но Макс рано уходит с праздника. Она после заглядывает к нему. Он сидит в темноте, уставившись в стену. «Макс, все хорошо?» Он косится на нее через плечо. Долю секунды — это не его взгляд. Потом свечкой загорается знакомый. «Просто устал». Слабо улыбнувшись, говорит он. «Но вознесенные...» Он никогда не умел врать. «Нуре 22». И она совершенно к такому не готова. Люди, с которыми она вместе сражалась десяток лет, с воплями гибнут на мостовой, а она пробегает мимо. Свернув за угол, она видит жестокую гибель своего командира. Копье мятежника пронзает ему грудь. Она вместе со всеми поворачивается и бросает его. А что было делать? Они ждали заурядной вылазки. Сэр Лазай даже не был целью, просто проходили сквозь него. Но мятежники подстерегли, подготовили засаду, и этой засадой разрушили немалую часть собственного города. Ее поражает такое бессердечие. По пути к назначенному месту встречи она убеждается, что победителями из этой бойни не выйти. Уже приняв эту страшную мысль, она узнает в дыму знакомое лицо. Она хватает друга, затаскивает в переулок, хоть как-то укрытый от боя. Макс хороший боец. Его кинжал мигом оказывается у ее горла. «Не смей убивать меня», — говорит она. «Вокруг сотни мятежников, которые с удовольствием сделают это за тебя». Он опускает кинжал. Чистое облегчение разливается по его лицу, когда он ее узнает, и это выворачивает ей душу. Потом она замечает, сколько на нем крови, и в животе что-то обрывается. «Сколько здесь твоей крови?» — спрашивает он, глядя на ее окровавленную одежду. Но она качает головой. «А сколько на тебе твоей?» «Насколько все плохо?» «Очень плохо. Разве сам не чувствуешь?» Глаза у него открыты, но видно, что сознание то и дело уплывает. Ужас сжимает ей грудь. Он не удержится на ногах, вот так, без целителя, без... «Нам придется отступить», — говорит он ей. Но она устала отступать. Отступят сегодня и оставят город, устеленный погибшими зазря. Завтра или на следующей неделе, или через месяц она будет баюкать еще одного умирающего ребенка или обнимать плачущую мать. И будет бросать прах погибших товарищей в море, уже унесшие миллионы других. Этому не будет конца. А ей больше нечего отдать. Ее рука тянется к его лицу. «У нас есть ты», — шепчет она. «У нас есть ты». «Ну уж нет». Его лицо сводит отвращением. «Если они хотят гадить в собственную постель, пусть сами в ней спят». Жестокие слова раздирают ей губы. Но она зла. Здесь пострадали невиновные люди. И начали все это мятежники, сами подожгли собственный дом. Да, от боли, что мелькает на лице друга, у нее сжимается сердце. Такая боль, но когда все остальные устали до бесчувствия, она хватается за эту удивительную, опасную наивность. «Я не могу», — говорит он, и она понимает, что это правда. Он получил дар. Но слишком мягок, чтобы его использовать, даже если одним ужасным ударом мог бы спасти тысячи жизней. Она его любит. Она никогда не называла это такими словами, даже наедине с собой. Опасное слово. Только сейчас, когда кончается мир, она позволяет себе почувствовать любовь. Ее пальцы сдвигаются ему на виски. Она чувствует его разум своей магией. Она уже узнает его форму. Она знает его, как никого другого. Для нее будет честью позволить ему себя убить. «Ты же понимаешь, что рано или поздно твоя сердобольность тебя убьет», — бормочет она. А потом проникает в его сознание, проталкивается силой в глубину, срывает двери, которые он так тщательно охранял, выпускает из него невероятную, заканчивающую войну силу. Она точно видит, в какой момент его взгляд меняется. Боль от предательства, страх, ярость. Она готова сказать ему, что сожалеет, но не знает, успела или нет. Потому что огонь уже повсюду, а она на земле, и видит только пламя, пламя, пламя и смерть, тянущуюся к ней его руками. Нура не помнит ничего, кроме боли. Она приходит в себя и снова теряет сознание. Однажды, открыв глаза, видит целителя с лоскутами ее сожженной кожи в руках. Ей удается шевельнуться, опустить подбородок и посмотреть на себя. То, что она видит, вовсе не похоже на человеческое тело, просто кусок обугленного, изуродованного мяса. Она начинает кричать, но целитель снова погружает ее в сон. Если бы эта темнота обернулась смертью, она была бы счастлива. Она готова поклясться, что видит лицо Макса, смотрящего на нее сквозь завесу бесчувствия, но стоит ей потянуться к нему, он пропадает. Она все еще мучается, но пришла в себя. Боль в теле — ничто в сравнении с той, что рвет ее на части при рассказе о случившемся с Фарлеонами. Семья, принявшая ее к себе в дом, любившая, как никто не любил, никого не осталось. И от того, как это произошло, у нее разрывается сердце. Саммерин рассказывает мягко, спокойно. Она молчит, пока он не выходит из комнаты, и только потом испускает сдавленный вопль истерзанными голосовыми связками. Вопль разносится по комнате, по коридору, по башне, к ней вбегают целители, и она отворачивает лицо, чтобы они не увидели ее слез. Ей дают кресло-коляску, чтобы передвигаться на нем, пока не встанет на ноги. Ездить тоже ужасно больно, но она подслушивает разговоры, выясняет, где Макс, и катит к его комнате. От звуков, доносящихся из-за двери, у нее холодеют все мышцы. Его голос скомкан страданием. Слышится грохот, будто там швыряют предметы или бьют кулаками о стену. Она слушает, пока новый рев, достигнув крещендо, не срывается в тишину. Все это ее вина. Ей хочется быть с ним. Хочется обнимать его, пока мир не затихнет, утешать его, горевать вместе с ним. Хочется пасть на колени и молить его о прощении. Хочется вырвать себе сердце и сунуть ему в руки. Я знаю, это мало, но вот оно. И я остаток жизни потрачу, пытаясь расплатиться за то, что погубило лучшее, что было в нашей жизни. Но она не может шевельнуться. Она не знает, сколько проходит времени, пока дверь не раскрывается, выпуская Саммерина. Тот холодно смотрит на нее. «Ты заходишь?» Она долго не отвечает. наконец говорит «нет» и чувствует себя трусливой, как никогда. Саммерин отворачивается. «Хорошо», — говорит он, и оставляет ее одну слушать, как за дверью плачет друг. Войне конец. Но еще не за все заплачено. В Сарлазае погибли тысячи. Кто от первой атаки, кто в хаосе, обрушившемся после. И Максантариуса Фарлеона призывают к ответу. Нура узнает о предъявленных ему обвинениях у себя в комнате, в башне. Она еще прикована к креслу и почти беспомощна. «Не его вина», — говорит она Зериту. Она ненавидит Зерита. Теперь ненавидит сильнее, чем кого бы то ни было, кроме, может быть, самой себя. «Ты знаешь». Каждое слово дается ей с трудом. Голос сипит. «До того времени он с ним вполне справлялся», — возражает Зерит. «Действовал он сам. К тому же недопустимо, чтобы мир узнал о Решае. Ты это понимаешь?» Только теперь она понимает, что Макс никому не рассказал о ее поступке. Это больно. Он поступил правильно, закончил войну. Я дам показания». «Показания? Ты едва говоришь». «Я дам показания», — цедит она. «И дает. Сидит перед советом 50 судей, по одному от каждой Аранской области, и с инвалидного кресла отвечает на вопросы. Вопросов много, а говорит она мучительно, медленно, так что это длится часами. Но она выговаривает все нужные слова, рисует картину способного капитана, выбравшего лучшее для своих солдат и страны, как бы дорого ему это ни стоило. Под конец она сплевывает кровь, поданную ей чашку воды. Но она их убедила. Когда она выезжает из зала, Максантариус Фарлеон — герой, а не преступник. Титул, о котором она мечтала превыше всего, достался самому ненавистному претенденту, но Нури это безразлично. Зерит Алдрис не заслужил титула верховного коменданта. Его вручили за сомнительную честь остаться последним кандидатом. Майя Азерот погибла. Нуру вынудили отстраниться тяжелые ранения. А Макс, хоть и избежал Элизата, обременен наложенными орденами ограничениями, запрещающими претендовать на этот пост. Впрочем, и Нуре он больше не нужен. Спустя несколько месяцев Нура заходит к нему в комнаты. Он открывает, а она не в силах высказать того, что подступило к горлу. Слова ей не даются. И вместо слов они по давней привычке бросаются друг к другу. Может быть, оба надеются вернуть клочки тепла от знакомого тела. Но и тела для них теперь незнакомы, навеки отмечены следами того, что их погубило. Она замечает грусть на его лице, когда стягивает через голову рубаху, показывая ему все свои ожоги. Потом грусть скрывается под хищным, яростным голодом. Их соитие — бездушная пантомима, передразнивающая осколки прошлого. В нем нет любви, только гнев, обида и желание вырваться из настоящего. Достигнув вершины, Нура ничего, кроме стыда, не испытывает. Она откатывается, смотрит на него. Глаза у него изменились. Стали молочно-голубыми, словно затянуты бельмами. Но не это поражает ее в первую очередь. В ребра ножом входит ненавидящая пустота его взгляда. Это была ошибка. Зачем она пришла? Надеялась вернуть что-то прежнее? Напрасно. Там нечего спасать. Она ни слова ему не говорит. Да он и не захотел бы ничего от нее слышать. Она просто поднимается, набрасывает одежду и уходит, без единого слова. Нура проживает годы как каторгу. Она оправилась от ран и теперь сильнее прежнего. Она с беспощадной эффективностью исполняет обязанности второй при верховном коменданте. Она никому не показывает своего горестного одиночества, никогда не вспоминает вслух о тех, кого потеряла. И никто не знает, как она прерывает отчеты в поисках единственного знакомого имени, как еженедельно прочитывает списки неопознанных трупов, найденных в переулках или притонах Севесида, молясь в душе, чтобы среди них не попалось тело темноволосого молодого человека со странными глазами. Одно единственное приносит ей покой. Каждую неделю в свои выходные дни она посещает какой-нибудь город, бродит по улицам, смотрит, как люди живут своей благополучной жизнью. Страна снова цела, народ в безопасности, народ счастлив. Она совершила ужасное, но причины были достойными, и дело того стоило. Она ничего, ничего в целом мире не любит больше Ары. И все же прошлое не дает ей покоя. Нередко, спасаясь от кошмаров, она уходит в ту часть башен, куда допускаются очень немногие. Она входит в чистую белую комнату и смотрит на пристегнутого к столу изнуренного человека. Тот слепо таращится в потолок. Он дышит, но в остальном почти мертвец. Однако магия, сильнейшая на Аре, а может быть и в целом мире, скрывается в этом бессильном теле, в этом сломленном сознании и ждет, когда снова понадобится. Нуре 28, когда опять начинаются беспорядки. Начинаются с мелочи, несколько непокорных владетелей затевают с юной королевой споры из-за налогов и прав на земли. Но и в одиночных напряжениях нити ей мерещится знакомый ужас. Она помнит, как они с Максом давным-давно сидели в библиотеке, с какой легкостью отмахивались от угрозы войны. Она теряет сон. Проходят дни, слухи не умолкают, и она просыпается вся в поту, потому что ей снится огонь. «Им не понять», — говорит она себе. «Королева молода и наивна, Зерит — самовлюбленный глупец. Они не понимают, как важно действовать быстро». И она ни за что не допустит, чтобы принесенная ею жертва оказалась напрасной. Наконец она не выдерживает. Однажды бессонной ночью она уходит в тот потаенный уголок башен и встает над безжизненным телом в белой комнате. Прошло почти десятилетие с тех пор, как у нее на глазах эта магия покончила с войной, забрав тысячу жизней ради спасения сотен тысяч, и тем же ударом унесла все, что ей было дорого. «Если у этой магии будет новый повелитель, — решает Нура, — то она и никто другой. Ее эта магия уже погубила. Ей нечего терять, и она ненавидит ее так, что должна подчинить. Она берет кинжал и впервые пытается овладеть Решае. «Кто ты?» Странный голос. Странно слышится. Чистой мыслью, не исходящей из человеческих уст. «Ты знаешь, кто я?» Он ворочает ее воспоминания, как камни. «Я тебя не знаю». Он задерживается на Сарлазае в миг ее предательства. Нура ощущает его отвращение. «Я предлагаю тебе новый дом», — говорит она. «Я давно не помню, что такое дом, но знаю, что вот это, холодное и враждебное, не он. Ты предпочтешь остаться в пустом сознании в этой белой комнате?» Тихое шипение. «Где Максантариус?» В ней, помимо воли, взрывается желание защитить, решая, вцепляется в это чувство. «Тебе не нравится, что я о нем спрашиваю?» «Это между тобой и мной, он ни при чем». Решая, тянется к другому чувству, и она не успевает его прикрыть, к тому, что она испытывала каждый раз, когда его хвалили, когда его продвигали, к тому дню, когда его наделили небывалым могуществом, с которым он и управиться-то не умел. Ее мысли щекочет грубый смех. «Мне ты не можешь солгать. Я знаю, зачем ты здесь и что хочешь приобрести». «Я ищу силы, чтобы предотвратить новую войну». «Ищешь силы, да. Но я не желаю тебе ее дать». Решай рвется прочь, но магия Нуры перехватывает его, не отпускает. Она его покорит. Она будет им повелевать. «Ты лишил меня всего, рычит она. «Хватит с тебя!» И Решай мгновенно оборачивается, рвет наложенные ею узы. «Моя магия сильнее твоей!» — шипит он. «Она ломала умы покрепче твоего!» Нури еще не доводилось вести столь тяжелого боя. Дикое усилие требует всего, что у нее есть, и более того. Он добирается до самого нежного, что осталось в ее сознании. Они сшибаются, и она запутывается в паутине ненавистной твари, погубившей лучшего из людей, убившей невинных детей, в которых она видела братьев и сестер. В этом противоборстве воль ей придает силу одна только ненависть. Нура в этом уверена. Позже ей удается вспомнить лишь клочки и осколки. Сражение могло продолжаться часы, дни или недели. Время — свойство верхнего мира. А она проваливается на глубину и падает все ниже и ниже. Решай рвет ее в клочья. «Вы все одинаковые. Вы меня связываете, ломаете, используете. Не думай, я все помню». Но Нура не готова смириться. Она всей силой наносит последний удар и повелевает всей магией Решай, загоняя ее себе в жилы, где она горит, убивая ее пока. Все не замирает. Нура открывает глаза. Равнина уходит вдаль во все стороны. Небо одновременно черное и яркое, в темноте дрожат голубые огоньки, плывут клочками дыма. Здесь нет жизни, нет воздуха. Все здесь пропитано магией такой мощной, что срывает с нее кожу. На миг все останавливается. И тут горизонт полыхает огнем, и вспышка поглощает Нуру, застигнутую врасплох. То, что видит Нура в глубине этого сияния, превращает все ужасы Ревенайской войны в мелкие неудобства. Она видит смерть, мучения, общую гибель. Она видит, как рушатся башни. Стекло осыпается бритвенным дождем. Она видит существ, сотворенных из тени и искаженной плоти. Они расползаются по земле, многосуставчатые пальцы рвут на части кричащих людей. Она видит на горизонте армаду кораблей. Они простираются, насколько хватает глаз. Их сотни, сотни и сотни. Она видит берега Ары, усланные мертвыми телами, под которыми не видно песка. Она видит златовласого мужчину, воздевшего меч. За его спиной крылья. Лицо застыло в беспощадной ярости. Она видит много таких людей, таких созданий с чуждой, незнакомой магии, со остроконечными ушами, истекающих лиловой кровью. И, наконец, она видит его. Он среди них. Он одет тенью, он нависает над ней. Острые зубцы короны на его голове повторяют очертания его ушей. Она так близко, что чувствует его дыхание на щеках и все же не в силах рассмотреть лица. «Ты думала, я не приду за тобой?» Шепчет он нежно, как любовник. А потом она ощущает входящую в живот сталь, и мир разваливается. Нура просыпается, задыхаясь. Ее рвет. Потом она сползает на пол, не в себе от увиденного. Она вся в поту и крови. Это не важно. Ничто не важно, кроме того, что она сейчас видела. Это было настоящее. Она знает. Ее тщательно обучили искусству распознавать и разоблачать иллюзии, так что она умеет отличить фальшивку от истины. Прозрения случаются. Случаются редко, но такие случаи известны. А в этом она ощутила правду. Уверенность в том, что видела в надвигающемся ужасе, засела глубоко в костях. Она так перепугана, что едва смеет дышать. Но она вынуждает мозг работать. Вот чем она занимается. Продумывает выход из невозможного. Фейри, это были фейри. Она видела остроконечные уши. Больше некому быть. Все считали их вымершими, но все ошибались. И они идут сюда. Когда придут, этого она знать не может. Ара, которую она видела, знакомая ей Ара, не из далекого будущего, но случится ли это завтра, через месяц, в будущем году? Возможно, время еще есть. Время это предотвратить. Кто ей поверит? Кому она может довериться? Некому. Она вскарабкалась на вершину, но война расколола и ослабила ордены. И что еще хуже, она одинока. Ее не любят, ей не доверяют. И не уважают, во всяком случае, не более, чем требует титул. Кому ей с этим пойти? К 12-летней королеве? К Зериту Алдрису, этому одержимому собой идиоту? Они или высмеют ее, или примут за сумасшедшую. Нет. Страх ее переходит в решимость. Она покончила с Ревенайской войной, решившись на то, на что никто не решился бы. Когда-нибудь в посмертии она за это поплатится. Но пока ей нечего терять. Нет, ничего. Ничего, чем бы она не пожертвовала для спасения своего народа. Нура заставляет себя подняться на ноги, бросает последний взгляд на безжизненное тело на столе. У нее начинает вызревать план. На следующее утро она входит в кабинет верховного коменданта. Тот сидит, задрав ноги на стол, в омерзительном самодовольстве. Она подвигает кресло, садится напротив. «Кажется, у нас проблема». «Вот как?» Она даже не поднимает глаз. «С утра пришло известие о новом мятеже. Сколько мы еще будем делать вид, что Сесри способна править страной?» Вот теперь она добилась внимания. Зерит выгибает брови. «Какая несвойственная тебе прямолинейность, Нура!» «Я устала ждать». Она наклоняется к нему. «Я готова действовать». Каждую ночь она пытается овладеть Решаи. Каждую ночь терпит поражение. Изнеможение начинает сказываться, но она тщательно скрывает слабость, как скрывает шрамы под застегнутым на все пуговицы жакетом. Превозмогая отвращение, она начинает питать Решаи кровью других людей. Тот не всех ненавидит, как ненавидит ее, но принимать никого не желает. «Как насчет Максантариуса?» предлагает однажды Зерит после очередной неудачной попытки. Известно, что тот пришелся ему по нраву. «Нет», — с излишней поспешностью возражает она и медленнее поясняет. «Нет, он бы все равно не согласился». В действительности она не может заставить себя втягивать в это Макса после всех его потерь, после того, что она с ним сделала. Но проходит неделя за неделей, и отчаяние ее нарастает. Наконец, на очередное предложение Зерита она после долгого молчания отвечает. «Возможно. После твоего возвращения возможно». Зерит в этот день отбывает в Трел. Он проведет там много месяцев. Ей не хотелось бы так надолго упускать его из виду, но у него в Треле связи, и если уж отправлять кого-то за океан, то лучше его. У Зерита на Трел суетные честолюбивые планы, но это не так важно, как множество магических изделий, затерянных на этом материке. Когда-то и Решаи доставили на Ару из-за моря. Возможно, предполагают они с Зеритом, там найдется ему замена. Зерит, как она ни бьется, не видит в этом большой нужды. Да, ведь для него это просто охота за короной. Она-то знает, что на кону много больше. Итак, Зерит отбывает, а она ждет. Пока у ворот не падает без сил в крови и лихорадке девушка-фрагмент. Поначалу это просто догадка, однако Нура проверяет ее снова и снова, скармливая этому созданию кровь триллианской девушки, каплю за каплей, пока не опустеет сосуд. Серебряная магия Решаи поднимается ей навстречу, принимает кровь, не оставляя ее скатываться по мертвенной коже человека-сосуда. Ответ ясен. Позже она заходит в комнату девушки-фрагмента. Та серьезно больна, вся спина у нее в клочья. Дело рук чудовища. Невероятно, что девушка сумела пережить океанское плавание. По мнению Нуры, это свидетельство немалой стойкости, хотя лежащая в постели выглядит слабой и хрупкой. Это чужестранка, в силу нелепого каприза судьбы, их единственная надежда, последняя надежда. Нура, стоит ей закрыть глаза, видит смерть, явленную ей в том видении. Она ни на миг не забывает, за что борется. Они перепробовали тысячи. Решай принял эту и только ее. Нельзя упустить шанс. Необходимо испробовать все, что сулит успех. И Нура решается все же вовлечь в дело старого друга. Легко управлять тем, кто так сильно чего-то желает. С первой встречи с Тисаной Нура распознает в ней эту упорную, целеустремленную решимость. Нура дает себе слово не повторить ошибки, чтобы овладеть этой силой, чтобы повелевать ею. Разум триллианской девушки должен быть силен. Значит, они будут ее испытывать, обучать, измерять. А тем временем ее хода ждут другие фигуры на доске. Совсем нетрудно внушить Аре ненависть к королеве Сесри. Девочка так молода, так управляема. Ее страхи так легко обратить в жестокость. Оказывается, до смешного просто натравить ее на владетелей, не поддержавших ордены, чтобы заменить их на сторонников орденов. Выставить ее такой ужасной правительницей, что люди примут любую замену. Зерит наслаждается, а Нуру происходящее не радует. Сесри всего лишь запуганный ребенок. То, что они делают, ужасно. Но это наименьшее зло. Колесики крутятся, планы исполняются. Тисана показывает себя. Она довольно одаренная повелительница, но, что еще важнее, у нее сильная воля. И Макс показал себя хорошим учителем, как и предвидела Нура. Каждый раз, видя их вместе, она замечает, как растет чувство. Начинается с уважения, затем восхищение, наконец, дружба. Она долго убеждает себя, что этого достаточно. Достаточно будет их знакомства. Пусть у Решаи будет знакомая ниточка, чтобы за нее ухватиться. Больше Нуре от него ничего не нужно. Но каждую ночь она ходит к Решаи, каждую ночь пытается им повелевать. И каждую ночь, зарываясь в глубину, выхватывает осколки того кошмара, и в каждом крови больше, чем в прошлый раз, и отчаяние в ней нарастает. «Он никогда не станет нам помогать», — говорит она себе. А потом Тисана проходит испытание. А потом бал орденов. И Макс смотрит на Тисану, будто видит в ней новую жизнь. Нура не хочет этого видеть. Но, увидев, она понимает, что теперь добьется от него чего угодно. Она никогда не забудет, как он смотрел, узнав правду. И 8 лет спустя ее прожигает этот взгляд, взгляд человека, которого предали. И она уверена, что он хочет верить себе, когда твердит, что не желает иметь с этим ничего общего, когда говорит, что уйдет и никогда не вернется. Да она и сама хотела бы ему верить. Но когда через несколько дней Макс возвращается в башню, возвращается к Тисане, ее это не удивляет. Ведь легко управлять тем, кто так сильно чего-то желает. Небо, море, корабль. Простирающиеся на много миль равнины, огонь и магия в беломраморном здании. Трелл. Они оказываются куда ближе к катастрофе, чем ей бы хотелось. Но в конце концов, все обходится как надо. Миков свергнут, друзья Тисааны спасены, а главное, подтвердилось могущество Решаи. Очень неплохо отдать во власть орденам бывшее имение Микова. Эта мысль принадлежала Нуре, хотя Зерит с восторгом за нее ухватился. Нура подозревает, что в душе он лелеет мечты об империи. Но Нуре опора в Трелле нужна для более практических целей. Ара приобретает форпост за морем, наблюдательный пункт, выдвинутый куда дальше самых удаленных Аранских островов. И еще Нура приобретает доступ к магическим секретам Трелла и граничащих с ним народов. Осторожно, в обход Зерита, она расставляет на ведущие посты верных ей людей. Она подкупает решивших остаться в городе триллианцев, осыпает их немыслимыми деньгами и благами и дает четкие указания подчиняться только ей. Их верность купить нетрудно. Они легче, чем на деньги, покупаются на ее доброту. Нура не верит Зериту даже как невольному союзнику по заговору. Поэтому за недолгое пребывание в Трелли она делает все, чтобы эта часть страны принадлежала только ей. Это происходит накануне их отплытия. Поздно ночью к ней приходит вернейший слуг и зовет ее за собой. У него круглые глаза, голос дрожит. Им не хватает общих слов, но Нурии без слов видно, как он испуган. Он ведет ее на окраину города, в конюшню, где дрожат, перешептываясь в углу, два конюха. Он проводит ее в заднюю комнату, и Нура вдруг задыхается. Там, на каменном полу, тело, крылатое тело. Тело изломано, смято, завернуто в полотнище ткани. Крылья светлые, золотые, серебристым отливом, и одно перекручено, явно сломано. Он лежит лицом в пол, по смуглой щеке рассыпаны золотые пряди волос. Лежащий чуть заметно шевелится, и она понимает, что он в сознании, если это можно назвать сознанием. Нура в страхе отшатывается от него. Она узнала его с первого взгляда. Это лицо она что ни ночь видела в кошмарах. И в том ужасающем видении воин с распростертыми крыльями, с обнаженным мечом. Он всегда предвещал гибель Ары. Она давным-давно выпилила из себя все, что могло поддаться панике. Но сейчас ей трудно пришлось. Она и раньше не сомневалась, что видит настоящее, а теперь поняла, что угроза дышит им в лицо. Не человек моргнул и что-то невнятно промычал. Нура, схватив метлу, ударила его по голове, чтобы больше не шевелился. Триллианец от неожиданности отскочил. Нура тяжело дышала. Решение свалилось ей на голову. Теперь у нее есть возможность подготовиться, изучить врага. И, что важнее, возможность создать нечто достаточно могущественное, чтобы врага уничтожить. Она превратит угрозу в дар. Она выпрямляется. На ломаной смеси аранского с тиренским велит триллианцу хранить тайну. Об этом никто не должен знать, кроме нее. В ту же ночь она пишет человеку, с которым хотела бы никогда в жизни не разговаривать, пленнику Элизата Вардеру Исраину. «Никогда не думала, что напишу эти слова», — написала она, — «но мне нужна твоя помощь». Нура предвидела его измену, и все равно она приходит в ярость, застав Зерета в короне и уже развязавшего собственную войну. Он изменил, опередив ее измену. Умный ход, только причина для него глупее не бывает. Он думает только о себе. Подписанный Нурой договор верности не позволяет ей, как бы того ни хотелось, перерезать ему глотку среди ночи. Что ж, эта война усилит ордены, хотя и не сразу. А чтобы погубить Зерита, ей пальцем шевельнуть не придется. Его уничтожит то, чего он больше всего желает. Он уже связался с глубинной темной магией ради проклятия, которым держит жизнь Тисаны. Как ему это удалось в одиночку, Нура не представляет. И она легко подбивает его продолжать в том же духе. Он желает победы в войне, желает аранской короны. А превыше всего он желает, отчаянно желает, чтобы его уважали. И Нура дает ему именно то, чего он желает — магию. Могучую, нечеловеческую магию, открытую ими с Вардиром. Она до сих пор не понимает, почему Тисаана с Максом лучше других выдержали долговременное сосуществование с Решаи. Но Зерит всего лишь человек, даже неподготовленный изменением организма, как Сиризаны. Чем больше он стремится к могуществу, тем более ослабляет себя. Нура вручает ему желанную силу и наблюдает, как он, применяя ее, понемногу убивает себя. Война продолжается, Зерит чахнет, а Нура забилась в тень, следит за горизонтом, наблюдает и ждет. Работает. А видение становится ярче с каждой ночью. До явления угрозы проходит месяц. Странными путями идет жизнь. Так думает Нура, стоя в своем кабинете с серебряной чашей в руках. Макс с Тисаной выжидательно наблюдают за ней. Ее время истекло. То, что она увидела в доме Макса, что растерзала Серизанов, покончило со всеми ее сомнениями. Кошмар сбылся. Ей страшно, очень страшно. Она не верит, что сумеет убедить их словами. Они ее ненавидят. Разумеется, ненавидят. Она делала такое, что и сказать нельзя. Сколько бы фраз она ни нанизывала, ничего ими не исправишь. И она решается вскрыть себя, как животное для опытов, выставить на показ все, что в ней есть. Все ее существо бунтует против такого. Но она всю жизнь училась накрепко зашивать себя от мира. Словами этих швов не вскроешь. А ей нужно, чтобы они поняли, что на них надвигается, и как ей нужна их помощь, чтобы поняли, почему. Макс подходит первым, смотрит на нее, сдвинув брови. Она гадает, знает ли он, что это выражение у него с далекого детства. Может быть, и он найдет что-то знакомое в ее воспоминаниях. Она предлагает им заклинание, и с ним свои мысли, свои мечты, свое раскаяние, свою душу. И молится, чтобы этого хватило.